Глава четвертая. Союзные моряки стали жаловаться, что, сойдя на берег после арктических тягот, они у нас лишены женской ласки и оттого могут ненароком исчахнуть. Тогда горком обратился к комсомолкам в возрасте от 17 до 20 лет с предложением породеть нашим славным товарищам по оружию. Те, конечно, породеть не отказались. Что делать, времена тяжелые, а тут тебе и консервы, и шоколад, и виски, и чулочки. Однако, когда война закончилась, их всех объявили изменниками Родины, погрузили на баржи и потащили в открытый океан, на остров Сальм, как им объявили. Но до острова Сальма их не дотащили, а потопили из-под воды торпедами. Светило красное полуночное солнце, белело небо над далекой кромкой вечных льдов. Океан был как зеркало, и до самого горизонта виднелись по воде женские головы. Русые, каштановые, черные. Одним из первых возвратился в Ташлинск мамин брат дядя Костя. И была при нем одна нога, одинокая медаль за отвагу на широкой груди, тощий сидр с нехитрыми пожитками, да еще великолепный аккордеон, который, по его словам, и я ему верю, он взял из подбитого им же немецкого танка. Помнится, вечер был. Женщин к нам набилось великое множество. Вареная картошка и соленые огурцы высились на столе горами, и не было недостатка в самогоне. Нас с Кимом затиснули в угол, но в миске, что мы протискивали между женскими боками, накладывали не глядя, а нам того и надо было. Мы только перемигивались за спинами. Потом Фроська, толстая наглая девка, с самого начала липнувшая к герою, игриво осведомилась, отчего это на его широкой груди вроде пустовато. На нее зашикали, а дядя Костя, потрогав свою медаль и весь скривившись, очень внятно объяснил беспутной Фроське, что и куда дают Ваньке за атаку, а за что дают красную звезду Тамарке. Все потупились, кто-то хихикнул, кто-то всплакнул. У Фроськи толстые щеки стали лиловые. — Ладно, — произнес дядя Костя. Я вам лучше спою, может, понятнее будет. Он достал из футляра аккордеон и запел. Странная была песня, и мотив странный, не то марш, не то тоска предсмертная. Справа танки, ребята, справа танки, друзья. Приготовьте гранаты, удирать нам нельзя. Эй, Сережка с Павлушкой, мочи сил не жалей. «Накатите мне пушку на бруствер скорей. У Сережки-студента есть фляга вина. Не теряйте момента, осушайте до дна. На закуску узнаем, не пройдет еще час, есть ли небо над раем, иль морочили нас против гадов с крестами, что мои 45. И снаряды мы стали словно мертвых считать». И остался у пушки я один бить отбой. Спи спокойно, Павлушка, я иду за тобой. Тишина стояла в хате. И вдруг мой Ким забился рядом со мной, выронил миску и то ли хохоча истерически, то ли икая принялся бессвязно выкрикивать «Колоть их!» С крестами, без крестов, всех на мелкие куски, чтобы ни одного вдребезги их в мясо кровь. Он захлебнулся криком и стал закидываться, словно бы стараясь прижать затылок к лопаткам. Женщины подхватили его, принялись дуть в лицо, лить воду через стиснутые зубы. Дядя Костя спросил брезгливо, это еще кто? Мама торопливо объяснила, Лёшкин дедружок, деддомовец, а больше ничего не объясняла, но дядя Костя и без того понял. Он опрокинул стопку, закусил огурец и пробормотал, плюясь семечками. Оттуда, значит. Ну что с пацана возьмешь, они такие заваливались. И добавил совсем по-горьковски. А песню он мне все-таки испортил, чтоб ему. И вскоре получился еще один случай. Вернулось еще несколько изувеченных, и приладились они собираться у нас выпивать и петь свои дикие и страшные песни. Мама только вздыхала, но ведь не гнать же их. А уж мы с Кимом слушали во все уши. И вот запели они раз особенно дикую и страшную. «Мы инвалиды, калеки, убогие, мы все огрызки великой войны, но унывают из нас лишь немногие, мы веселиться, петь и пьянствовать должны. Так, инвалиды, пей и веселись на крыльях водки, подымаясь ввысь, пускай гремит наш хриплый жуткий смех, нам веселиться право же не грех. Кто не слыхал с вонючих коек стонов раненых, кто не смотрел смерти прямо в глаза, тот удивится, увидев нас пьяными, но так смеяться не сумеет никогда. Так, инвалиды, пей и веселись!» И все. И смолкла внезапно песня. Взвизгнул в последний раз аккордеон и тоже смолк. Тяжесть стеснила мою душу, глаза застлала слезами. Увечные молчали, скорбные, растерянно переглядываясь. У Кима же все лицо стало мокрым от пота, выпученные глаза закатились под лоб, и он медленно сползал со скамьи на пол. Минуту спустя инвалиды, так и не сказав больше ни слова, подхватились и вышли. Вот такое было происшествие. Может, с этого все и началось? Первая ласточка? Невем. Знаний не хватает, а врать не хочу. Да и давно это было. Впрочем, тут вернулся и отец мой, гвардии капитан, живой и относительно невредимый, и инвалиды перестали у нас собираться.